Глава третья. Этой ночью мне снился сон. Сон об одном из лучших моих друзей. Как правило, таких людей бывает всего лишь 2-3 человека в жизни каждого. Мы общались с Димой еще с самого раннего детства по причине знакомства наших матерей. Само собой разумеется, что в те годы мы не осознавали в полной мере того, что дружим. Скорее, это было вынужденное знакомство. Тем не менее, мы нормально общались и практически не конфликтовали. Играли и бегали по коридорам наших квартирок вместе. По-настоящему мы сошлись в школе, оказавшись по велению судьбы в одном классе. В младших классах это все те же игры, совместное выполнение или списывание каких-нибудь уроков. В старших сближение настоящее, идеологическое. Дима не только сходился со мной во многих вопросах, но и словно являлся моим собственным отражением. В те времена я испытывал сильнейшую грусть и печаль, но вместе с тем, как ни странно, и надежду. Вместе с тем и понимание того, что я не одинок в своих чувствах. Однажды ночью, когда мы с ним курили на улице, он сказал мне с невеселой усмешкой. Забавно. Мама говорила мне, что я могу стать кем угодно, но я стал ничтожеством. Через год, прямо в Димкин день рождения, скончался его отец. День рождения очень грустный праздник, Максим, сказал он мне через пару месяцев. Мать его, женщина скромная и добрая, начала неистово пить и умерла через год от удара. Я поддерживал друга как мог, но с каждым днем с ужасом осознавал, что он перегорает. Повалились болезни, бедность, перебор с успокоительным. Знаешь, Макс, когда я думаю о том, что будет завтра, я ничего не могу представить. Я вовсе ничего не вижу, — говорил он. Я потерял цели в жизни. Надеюсь, у тебя с этим дела обстоят лучше. Он горько улыбнулся. У меня была всего одна цель — не дать ему умереть. Я очень боялся за его жизнь. Он был единственным человеком, который понимал меня. Очень грустно, когда есть человек, которому во 100 крат хуже, чем тебе, особенно если это человек твой близкий. Но вот ему стало лучше, он буквально начал расцветать, а вместе с ним начал радоваться и я. Красивая одежда, вкусный парфюм, прическа, улыбка, бросил курить, он буквально превратился в другого человека. Но вот уже другая картина. Он сидит в старом тканевом кресле напротив меня, глаза его уткнулись в пол. Боже, сколько же тоски в этом взгляде, сколько невидимых слез. Я никогда его не забуду. Я ее люблю, как безумный, все время о ней только и думаю, говорит он печальным голосом. Так признайся же ей. Он поднял свой взгляд на меня. И до того мне стало не по себе от вида друга, что я попытался даже спрятать глаза. Она знает, но она любит другого. Я лишь всякий раз сгораю огнем, когда каждый день стою до ночи у ее дома и вижу, как она обнимается со своим парнем. У меня по телу шла дрожь, а в горле стоял ком. Ужасно, когда не понимаешь, что делать, когда не понимаешь, как утешить своего друга. В любом случае, что ни скажи, все будет бессмысленно в таком состоянии. Слова, слова, о боже, насколько же они бессмысленны и никчемны, когда дело доходит до такого. Как же я их ненавижу за то, что они не способны выразить всю поддержку и все волнение, от которого разрывается сердце. После этого дня он вновь начал увядать. И вдруг в свой 19-й день рождения он устроил настоящий праздник. Пригласил кучу знакомых, много говорил, улыбался, не жалел последних копеек. Я ощутил наконец радость, думал, что все обошлось. Но нет. Я стою в темной комнате, ошарашенно смотря на труп, медленно покачивающийся на веревке. Слезы жгут глаза, в горле комом теснится крик, но... Тут уж кричи, не кричи, все одно. Я стою у могилки рядом с деревом и смотрю на крест. Друг. Наверное, я умер здесь, но неизвестно, когда попаду в могилу. Может быть, сейчас? Я перекатываю в ладони несколько таблеток разом. Я знаю, к чему это может привести, но мне уже плевать. Моя рука устремляется в карман пальто, достает оттуда пистолет, взводит курок. Представляя дуло к виску. Все вокруг расплывается, точно я медленно-медленно теряю сознание и зрение. Вокруг, на фоне адского, неописуемого пейзажа, проносятся сотни образов, до ужаса искаженных, и все они тыкают в меня пальцем. Одни смеются надо мной, другие же порицают, бронят и обвиняют, и все это сливается в дьявольскую какофонию, гулы сотен или даже тысяч голосов. На меня напал животный страх. Настолько сильно, что я не мог сдвинуться с места. Мне становится дурно, голова идет кругом, ноги подкашиваются, а по всему телу разливается жар. Я делаю шаг, но вдруг начинаю падать навзничь. Но всего через мгновение я понял, что падаю вовсе не на землю. Весь мир вдруг стал беспросветно черной бездонной пропастью, и лишь на самом-самом верху еще горел свет, до которого у меня вряд ли уже получится добраться. Холод, страх, тьма и отчаяние. Больше нет ничего. Я все падаю и падаю, все глубже и глубже. А где-то там, на самом дне этой пропасти, находится неделя психиатрической больницы с ее таблетками и препаратами, с ее постоянными допросами и тестами. Но вот сон обрывается. Я просыпаюсь в холодном поту с пересохшим горлом. Часы, лежащие подле кровати, показывали 6 утра. Уснуть я уже не мог. Хотелось в туалет, но вставать с кровати нет. Я лежал и смотрел в темный потолок, на котором периодическими всполохами проносился свет фар от редких машин. Потянулся за сигаретами. Пачка лежала на столе возле дивана, прямо у меня за головой. Это был вполне удобный столик, где умещались и сигареты, и книги, и еще множество всякой мелочи. Полусидя я закурил, стряхивая пепел в стакан, стоявший на том же самом столе. Это был черный стакан с лицом уставшего от жизни мужчины с сигаретой во рту. Над ним крупными белыми буквами начертано «Ок Думер». Как-то раз Ваня решил посмеяться надо мной в мой же день рождения и подарил эту кружку. Иронично, наверное. Сейчас у меня было не то состояние, когда хочется подольше понежиться в кровати, в тепле. Нет. Это то состояние, когда задумался о чем-то, даже не зная о чем, и не можешь пошевелиться, будучи полностью поглощенным этим раздумьем. Все-таки сознание мое есть моя проблема, так как с ним я несчастлив. Проще всего жить двум существам, тем людям, которые не отличаются глубоким сознанием, и животным, у которого этого сознания нет вообще. Мне кажется, что такие люди охотно принимают жизнь и живут все свои 70-80 лет, в то время как люди действительно мыслящие рано начинают понимать все убожество, странность и неправильность этого мира, отчего далеко не всегда соглашаются жить в нем. А если соглашаются, то начинают принимать что-нибудь, чтобы его приукрасить. Я не могу принять этот мир, я уже практически ненавижу его, но в то же время я не могу покончить с собой. Я стараюсь надеяться на лучшее, но в то же время я понимаю, что мои надежды не искренни, они строятся на «авось повезет», а значит их фактически нет. Хотя, впрочем, может именно это и называется надеждой. Я лишь тешу себя мыслями об их существовании, чтобы черное отчаяние не сожрало меня полностью, чтобы было хоть чуточку проще жить. Я пытаюсь внушить себе, что надеюсь на что-то, но внушение это на самом деле не работает. Наверное. Вкрутив бычок в дно стакана, я со вздохом скинул себе одеяло, приветствуя новый день. Часы показывали 6 часов 10 минут. Кое-как я заправил постель, оделся и решил прогуляться. Пустая улица, легкий туман, по карнизам постукивает мелкий-мелкий дождь. Я иду совсем один, рядом ни души. И такое странное чувство на сердце. Чувство брошенности. Ощущение, точно я один на свете. Я остановился подле одного из домов, кое-как закурил и поднял голову. В некоторых окнах, несмотря на ранний час, горел тусклый свет. В такие моменты всегда кажется, что там тепло, уют, забота и отрада. Там сидят понимающие друг друга люди, ведут беседы, смеются, любят. Мне вдруг сделалось грустнее. Я поднял голову выше, уставившись на огромное небо и темные облака. «Интересно, когда мы увидимся, Дима?» Вдруг непроизвольно пронеслось у меня в голове. На мгновение мне стало страшно от этой неожиданно появившейся мысли, но через такое же мгновение я выпустил изо рта клуб дыма и успокоился, отправившись дальше. У меня в голове жуткая депрессивная каша, которую уже невозможно расхлебать. Почему-то возникли воспоминания времен окончания школы. Вот я выпускник, пора сдавать экзамены и поступать в институт. Неожиданно приходит осознание, что все это не мои цели и мечты, что они навязаны матерью и обществом в целом, а будущее – черная картина. Мне говорили, выбирай то направление, которое будет тебе по душе, или найди работу, которая тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня. Но я не знаю, что мне нравится и чего я хочу, мне тогда было всего ничего. Серьезно, кто в свои 17-18 лет знает на 100% чему хочет посвятить свою жизнь и чему хочет учиться? Вроде бы что-то нравится, но вроде бы это и не то. И я не знаю, что мне нужно в жизни, потому что я просто заблудился на ее дороге. Я иду куда-то, не зная правильного маршрута и не зная конечной цели. Потому я пошел на тот факультет, от которого меньше всего тошнит и в котором я хоть что-то смогу понять. Просто потому, что это классический сценарий жизни любого порядочного человека. Растешь, учишься, работаешь. Но я быстро разочаровался в этом направлении. Я вижу возможность, но меня тошнит от этой возни с учебой, профессией и мизерной зарплатой. Это давно вызывает отвращение. Хочется жить только благодаря своему творчеству, но во мне нет никакой уверенности, что оно сможет меня хотя бы минимально обеспечить, если я брошу учебу. А всю жизнь работать условным грузчиком или курьером не самая лучшая перспектива. Но все равно я даже не учусь, а просто доучиваюсь, не понимая, зачем и для кого. Я стараюсь ходить на занятия как можно меньше, так как меня воротят от всех тамошних людей и предметов. Но при этом стараюсь выполнять хотя бы минимум нужных заданий, чтобы их тупо приняли. Особенно в последнее время я стал каким-то ужасно равнодушным, а внутри образовалась какая-то глубочайшая пустота. Я не знаю, совсем не знаю, что будет дальше. Да и, наверное, уже не хочу знать. И что теперь? Чувство нереализованности, неудовлетворенности жизнью и отчаяния. Вот мое будущее, вот мои спутники жизни. А рядом даже нет человека со схожими мыслями. Эх, Дима, Дима, вздохнул я, выбрасывая окурок и выпуская последний дым изо рта. Зачем же ты меня покинул? Конечно, у меня все еще есть мой второй лучший и единственный друг, Ваня. Но он, увы, относится как раз к тому типу людей, которые не отличаются глубоким сознанием, а значит, ему меня в этом деле никогда не понять. От этого осознания стало грустнее. Через полтора часа я вновь вернулся домой. Пальцы на руках и ногах сводило от холода. Если бы не мои растирания и всяческие шевеления ими, они непременно бы уже отсохли. Сняв пальто и заварив кружку чая, я сел за стол. Некоторое время я сидел и тупо смотрел на жирное желтое пятно на обоях, периодически делая небольшие глотки чая. Я понимал, что жить так больше нельзя, понимал, что нужно непременно и сиюминутно меняться, но почему-то не мог этого сделать. Порой одного желания и внутренней силы недостаточно, и в некоторых ситуациях очень необходимы несколько слов, о которых пел Витя. И порой только благодаря им можно победить в той внутренней битве, о которой никому не рассказываешь. Но мне никто не мог их сказать, ибо я совершенно один. Я очнулся, когда случайно остановил свой блуждающий взгляд на цифре 1 возле надписи «Входящий». Навел курсор, кликнул. От легкого волнения на ладонях выступил пот. «Здравствуйте», — начал я бурчать вслух. «Рассмотрели, сожалеем, но...» Я не дочитал. Сразу вел курсор вверх и нажал на «Удалить». Я чувствовал себя раздавленным, хотел кричать «почему?» или «за что?». Я возненавидел жизнь еще больше. Меня угнетало ощущение того, что я неудачник. Не зря все редакторы отвергали мою дешевую писанину, в которой я видел что-то великое и интересное. Что ж, начинающийся день оказался окончательно испорченным еще до того, как я покинул дом. Стабильность. Данная новость сильно меня подкосила, так что я окончательно перестал надеяться на успех собеседования, на которое должен был сегодня попасть. Вместо этого появилось ужасное чувство, когда очень сильно хочется напиться, но при этом ты почти никогда не пил. Вместе с тем мне необходимо было где-нибудь раздобыть денег в кратчайшие сроки, а так как я по натуре своей человек достаточно азартный, то и способ добывания появился сам собой. На выигранные деньги я бы мог купить себе что-нибудь, не знаю, комнату получше, сигареты получше, одежду получше. Может быть, даже смог бы уехать из этой страны и начать новую жизнь. Впрочем, могу ли я начать новую жизнь? Нет. В таком случае я бы хотя бы попытался получше освоиться в старой. Странное дело, я еще ничего не выиграл, но уже очень четко представляю, на что буду тратить деньги. Что ж, ну а если я проиграюсь, то всего лишь умру от голода. Невелика потеря для мира. Через некоторое время я прибыл к месту своего назначения. Это был очень ущербный магазинчик, весь изрисованный граффити и обклеенный различными объявлениями. Справа от входа на стене расположился плакат с изображением известной троицы из известного фильма, где грязно-желтыми буквами было написано «Жить хорошо». Продолжение этой фразы или не было видно за слоем объявлений о помощи наркозависимым и алкоголикам, или не было вовсе. Никого, кроме пьяниц, здесь не встретишь, так как в этом заведении ничего, кроме дешевой водки, в общем-то, и не подавали. Бывало здесь много раз в детстве, когда мой дед, тот еще алкаш, шел со мной якобы гулять, но приводил сюда. Меня здесь знал каждый второй клиент. Здесь я вырос. Здесь я часто околачивался. Здесь же мой дед и отошел на тот свет. Не то спился, не то проигрался и был убит за долги, не то чего-то еще. Какого черта я это вспомнил, подумалось мне. Час еще стоял ранний, но несмотря на это, помимо работников, находилось здесь более 5 человек. Трое сидели за столом и противным пьяным басом о чем-то спорили. Я не слышал и не пытался услышать их. В нынешнем моем состоянии мне особенно остро наплевать на все разговоры, на пустой и ненужный шум. Если бы я мог, я бы еще и уши чем-нибудь заткнул. Я подошел к барной стойке и спросил, можно ли закурить. Продавец поприветствовал меня и кивнул. Я молча поднес зажигалку к сигарете, на мгновение осветив свое лицо огоньком. «Играете?» – спросил какой-то мужик, когда я выдохнул дым. Видимо, он меня не узнал. Удивительно. Я с минуты молча смотрел на этого лысого усатого человека, после чего наконец кивнул. Он незамедлительно достал карты. Один мужчина, одетый в довольно грязную одежду, нервно усмехнулся. Он сидел правее меня и с кем-то играл в шашки. «Во что будем играть, парень?» Его пьяная рожа меня ужасно раздражала, но холодное равнодушие оказалось сильнее. Для начала в дурака. А после? В покер. Оборванец закричал от восторга, а тот, что играл с ним в шашки, выругался. Я молча затянулся и выпустил дым. Между тем мой соперник раздал карты. Козырь выпал на черви. «Мы же играем не просто так, да?» – спросил мой визави. «Конечно». Я кинул перед ним коричнево-зеленую купюру достоинством в 100 рублей. Судя по выражению лица, мой соперник ожидал чего-то большего, но согласился и кинул свои 100. Карта за картой, биты за битой, я все более и более начал верить в то, что смогу разбогатеть. Вместе с тем я припомнил, что выходя из дома, я поставил на какой-то матч 500 рублей. В мою апатию вклинилось новое чувство, которое появлялось только во время игр и способно было заглушить все остальные. Сердце слегка оживилось, ладони похолодели. Мужик взял, мои губы невольно растянулись в улыбке. Снова взял, шестерка на погон. Меня накрыло словно горячкой, и я повысил свой банк, добавив к 200 рублям еще 300. Мужик не растерялся, сказал «Вот это по-нашему» и подбросил денег. Начал сдавать карты на покер. У продавца удачно оказались фишки, каждую из которых мы приравняли к 50 рублям. У каждого было по 10 таких фишек. На флопе оказались король и пятерка буби, а также валет черви. Я посмотрел на свои две карты, и у меня чуть не бросило в пот. Шестерка буби и семерка крести. Я постарался как мог скрыть свое волнение и радость. Вроде бы получилось. Я двинул две фишки, то есть 100 рублей. На терн выпал туз буби. Я чуть не подскочил на стуле, двинул еще 6 фишек, то есть еще 300 рублей. Мой соперник поддержал. «Неужто у него такие хорошие карты? Или он блефует?» – думал я. И, наконец, на ривер выпала дама буби. Я двинул все оставшиеся фишки. Мой соперник поддержал. «Скрываемся?» – спросил я. «Хм, интересное слово». «А как же?» – проговорил он с невыразимым удовольствием, от которого я вновь начал волноваться. «Стрит!» – сказал он, открывая свою десятку и даму. Действительно, у него был стрит от 10 до туза. «Флэш!» – сказал я, переворачивая свои карты. Мужик чуть не упал в обморок, когда я забирал 1000. Снова выигрыш. Мы начали играть дальше. Я сбился со счета, но в общей сложности выиграл порядка 5000. «Надо уходить», — думал я. Но показывал рукой, чтобы мужик раздавал карты. Мне вышел фулл хаус. Я поставил сразу 4000. Мой противник не растерялся и поддержал. Страх холодом пробежался по моему телу. «Каре», — зловеще проговорил он. Меня точно обухом по голове ударили. В итоге я остался ровно с тем же, с чем сюда пришел. Легко пришло, легко ушло. Черт, а ведь я мог на эти деньги заказать еще успокоительного, с досадой подумал я. Затем я выиграл еще совсем чуть-чуть и сказал, что нужно передохнуть. С горя купил себе стакан черного чая, вышел на улицу и присел на убитую скамейку, стоящую рядом со входом в эту рюмочную. Достал сигареты. Я глубоко затягивался, медленно, неспешно, выпуская горьковатый дым изо рта и затем запивая его обжигающим чаем, который по своей крепости уже напоминал чефир. Я смотрел на прохожих, на выходящих пьяниц, но мои глаза точно их не видели, смотря куда-то сквозь них, даже сквозь дома, где в мутной пелене снега ездили машины. Мне так надоело куда-то спешить, вечно вертеться, чтобы чего-то добиться, пытаясь что-то доказать в первую очередь самому себе, терпеть постоянно неудач и затем меланхолично думать о смысле жизни. Я постоянно двигаюсь, пытаюсь создать что-то великое, что-то по крайней мере новое и необычное, пытаюсь творить, но в итоге все равно не получается ровным счетом ничего. Я постоянно к чему-то двигаюсь, но всегда возвращаюсь в начало. Но при этом я какого-то черта продолжаю день ото дня тешить себя мыслью, что завтра-то точно я найду смысл жизни. Я курю дешевые сигареты, пытаясь найти ответ на вопрос о том, какого черта я забыл здесь, на этой земле. Но так ничего и не нашел. Из раздумий меня вывел гудящий низкий голос прямо над ухом, от которого, если его долго слушать, наверняка можно сделаться плохо. Я безразлично повернул голову и узнал в этом человеке Шалопаева. «О, это все же вы, а я смотрю, вы или не вы?» Я продолжал смотреть на него. «Просто так такие люди не подходят, а значит, ему наверняка что-то нужно. Что-то, чего мне и самому не хватает». «Есть у тебя рублей 150? Я отыграюсь и отдам в 100 раз больше. Запомни мое слово, в 100 раз!» Я молчал и сухо смотрел на Шалопаева, в то время как он сам с каждой секундой менялся на глазах. Сначала он спокойно просил, потом умолял, потом начал ужасно громко басить, потом чуть ли не с кулаками на меня кинулся, а потом вновь начал просить спокойно. Да, наверняка он измучил свою жену до смерти. Я молча достал из кармана две мятые и надорванные купюры и сунул в его скрюченные пальцы. Я был уверен, что он проиграет, но дал денег, лишь бы он отстал. Я вернулся, купил дешевый пирожок с картошкой, весь пережаренный в масле, и сел обратно на скамейку. Через некоторое время Шалопаева с разодранной курткой и вывернутыми карманами вытолкали на улицу. Некоторое время он валялся на земле, затем поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, поковылял за угол. Я точно знал, что там располагались мусорные баки. Мне вдруг стало интересно, что же он такое задумал. Аккуратно, стараясь не шуметь, я двинулся следом. Шалопаев добрался до ближайшего мусорного бака, где свалено было много всякого хлама. Начал в нем копаться. Я не мог долго на это смотреть. Мне и без того было ужасно дурно, а от этого вида становилось еще хуже. Может, и меня ждет такая же участь, подумал я, но мотнул головой и быстро отогнал эту мысль. Не может такого быть. Я же не пью. Я крикнул Шалопаева, дал еще 100 рублей и ушел. Дождавшись, пока бред и споры в мозгу утихнут, я оделся и вновь пошел на улицу. Опустился белый дым тумана, плакали облака мелким холодным моросящим дождем. Небо посерело, цветом напоминая грязную мутную воду. В такую погоду очень хочется застрелиться. А впрочем, мне при любой погоде этого хочется, как бы комично для кого-нибудь это ни звучало. Через некоторое время я добрался до полузаброшенного хранилища высокой травы и мокрых деревянных крестов. Кладбище. Тихий островок в океане городского шума. Я прошел по брусчатой тропинке, виляя меж могил, и добрался до креста своего друга. Я стоял рядом, смотрел на него и молчал. Мне казалось, что его силуэт вот-вот появится в пелене тумана, и что он выйдет мне навстречу, но этого, конечно же, не произошло. В голове ничего не было. То ли мозг снова отключился, готовясь к великим, сводящим меня с ума раздумьям, то ли он просто не знал, о чем нужно думать в такой ситуации. Не знаю. Но мысли мои затерялись где-то во мгле. «Я больше не хочу, Дима», — тихо заговорил я дрожащим голосом. «Я тоже больше не хочу жить. Что мне здесь делать? Почему ты ушел один?» Ответа не последовало. «Я болен, друг мой, я очень болен. Просыпаюсь утром, иду заваривать чай, сажусь за стол и о чем-то думаю. И во время этой думы понимаю, что мне не нужен ни этот чай, ни эта комната, ни этот город. Ничего. Мне все опостылило, я ничего больше не хочу». Туман все клубился вокруг. Из его покрывала кое-где проглядывали кресты, точно зовущие меня, нашептывающие что-то сотнями голосов, слившихся в одну единую какофонию. Очнулся я сидящим на мокрой деревянной скамейке, поставленной лично мной напротив могилы Димы. Я потряс головой и оглянулся. Ничего не изменилось. Понятия не имею, сколько я так просидел. Может быть, день, может быть, час, а может, всего минуту. Устремив взгляд куда-то в сторону, я разглядел в сером воздухе движущуюся тень. Первое, что пришло в голову — «Митя, это ты?» Но нет, это снова был не он. Тенью оказалась та девушка, которую я видел в книжном. Она остановилась подле креста, стоявшего справа от Димы, и положила рядом 6 белых гвоздик. Я не особо обращал внимания, но меня удивило, что она смогла найти гвоздики в конце февраля. Она отошла от могилы и подошла ко мне, спросив, можно ли присесть. Я не возражал. Она села на край скамьи и пару секунд тайком рассматривала меня с каким-то сочувственным выражением лица. «Ты пришел к родственнику?» — тихо спросила она. «К другу», — ответил я, указывая рукой на могилу товарища. «Очень плохо, когда друзья умирают». Я вздохнул, но как-то скорее раздраженно и медленно-медленно покивал головой. Если честно, я хотел бы, чтобы она убралась ко всем чертям, чтобы я остался один. Я ни с кем не хотел говорить, но она упорно продолжала сидеть и чего-то, видимо, ждать. «А ты к кому?» — спросил я через минуту ради приличия, но все же через силу. «К отцу. Он умер уже давно». «Плохо, наверное, когда родители не доживают даже до 20 годов их детей», — сказал я как-то машинально, не имея при этом желания продолжать разговор. Смотря какими эти родители были, я скосил на нее глаза. Ее ответ показался мне довольно любопытным. Впрочем, через пару секунд я вновь увел взгляд вперед, на цветы. «Но нет, это не относится к моему отцу. Он был очень хорошим человеком, лучшим из тех, кого я знала в детстве». Я ничего не ответил. «Почему ты так усиленно смотришь на мои цветы?» Цветы казались мне какими-то неестественно яркими, блестящими и оттого не вписывающимися в окружающую их серость. «Разве они уже растут?» — со вздохом выдавил я из себя. «Это же искусственные!» — чуть улыбнулась она. «Ах, вот оно что!» — сказал я сухо. «Хочешь, я дам тебе 3 штучки?» Им приятно, когда кто-то приносит цветы. Это своего рода знак, что их еще помнят. А твой отец не будет против? Думаю, он поймет. Он всегда помогал людям. Ну, тогда ладно. Она подошла к могиле отца, взяла оттуда 3 белых гвоздики и отдала мне. Действительно искусственные. Я положил их подле Мити, затем мы вновь сели на неприятную от сырости скамью. Я немного рассказал ей о своем друге, она мне посочувствовала. Уж не знаю, то ли она была очень хорошей актрисой, то ли она действительно делала это искренне. Сочувствие все-таки есть величайшая вещь на Земле. Через несколько минут мы уже шли обратно к остановке по практически безлюдным улицам. Я никогда не любил разговаривать с незнакомыми людьми, да и заводить новые знакомства мне всегда было тяжело, но сейчас все произошло как-то само собой. Мы попрощались и разошлись недалеко от ее дома. Она сказала, что не любит, когда ее провожают прямо до подъезда. Но напоследок запомнил ее слова. «Не вини себя в смерти друга, ты ни в чем не виноват». Как она поняла меня. Магазинчики и дома, оказавшиеся за туманно парящими в воздухе, один за одним выплывали из него. Где-то в окнах горел тусклый свет, точно в каютах корабля, дрейфующего среди океанов. Я зашел в магазин, купил сигарет и закурил одну. Остановившись около черного фонаря, я прижался к нему спиной и запрокинул голову, уставившись в небо. Дым от сигареты поднимался вверх одним клубом, растворяясь в тумане. Настроение, само собой, как-то улучшилось, из полностью подавленного превратившись просто в тоскливое. В никакое. Но оно отнюдь не было плохим. После встречи с этой девушкой в душе поднялась какая-то неожиданная надежда. Такая, какой я не испытывал уже многие годы. Такая, мечта, о которой я убивал и душил в себе очень давно. Моя рука полезла в карман пальто и дотронулась до рукояти пистолета. Я чуть улыбнулся и тихо произнес. «Прости, дружок, видимо, не сегодня».